Ружейный огонь прекратился. Японцы гуськом один за другим скрылись в окопах стрелков, и тотчас молчавшие осадные батареи вновь обрушились на батарею литеры «Б». Русские поспешили укрыться. Только Борейко, помахивая своим длинным палашом, неторопливо шел вдоль батареи, заглядывая в каждый каземат. «Живы, поручи, гуляют, словно по набережной в воскресный день», — восхищенно заметил Юркин. «Даром, что только утром их ранило». Канонада по всему фронту постепенно стихала. Звонарев с удивлением заметил, что день уже клонится к вечеру. Небо затянулось тяжелыми тучами и начинал накрапывать мелкий дождь. Ему сразу захотелось есть. Тело стало тяжелым от усталости. Он громко зевнул и с удовольствием потянулся, разминая затекшие члены. — Как ты думаешь, Юркин, готов у нас обед? — Давно готов. На батарее пообедали, когда вы были на литере «Б». Харитина Витальевна кликала вас, как вы бежали на пункт, а вы только отмахнулись от нее рукой, не до тебя, мол. — На всякий случай побудь здесь до темноты, а я схожу на батарею, поем, — приказал Юркину Звонарев. Заметив его издали, Харитина поспешила принести щи и жареную ослятину. Прапорщик торопливо ел, слушая болтовню молодой женщины. — На литер «Б» 15 убито и около полсотни раненых, — рассказывала Харитина. — Сафрона Тимофеевича ранила 2 раза за один день, а он не захотел идти в госпиталь. Жигана, на что верткий черт, и того чуть на штык не поддели. Не будь зайца рядом, распороли б ему брюхо. Заяц как туда попал? Пришел с Белоноговым по делам к поручику, а тут япошка лезет к самым пушкам. Он и схватил винтовку-то. Хвастает, 2 японцев заколол. Зато ему самому бедро поранили, лежит час на кухне и охает, придется его отправить в госпиталь. Да и Белоногову портрет прикладом попортили, нос распух так, что глаз не видно. Хотел я вас, Дарья, спросить о капитане Шметилове, царствие ему небесное. Да при других постеснялась. Как его убило-то? Прапорщик подробно рассказал о гибели капитана. Лицо Харитины неожиданно сморщилось, глаза налились слезами, и она всхлипнула. Душевный был человек Игнатий Брониславович. При нем хорошо жило с солдатом. Жаль его, а их еще больше. Кто теперь будет ими командовать? Попадется какой-нибудь аспид, и натерплются они горя. Звонарев попробовал вызвать к телефону Борейко, но телефон не действовал, и прапорщик решил идти на батарею литеры «Б», благо совсем стемнело, и на фронте наступило затишье. Он застал Борейко перед фронтом батареи. Перед поручиком стояло несколько солдат. «Трусы! Батарею бросили, спасая свою шкуру! Таких солдат у меня еще не было! Рук своих о ваши морды пачкать не хочу!» Пусть сами солдаты, которые честно защищали свои пушки, накажут вас, как хотят. Артиллеристы молчаливо направились по своим казематам, а Борейко подошел к Звонареву. — Что, у тебя все благополучно? — Да, Харитина заведует хозяйством на батарее, а сказочник ею командует. Я же лишь временно гощу на залитерной. В общем, все идет хорошо. Пока офицеры разговаривали, солдаты собрались по взводам в казематах. Лепехин созвал всех своих подчиненных к иконостасу и вынул старообрядческое Евангелие. Его бородачи чинно уселись на нарах, терпеливо ожидая, что будет делать взводный. Тут же находились 3 бежавших с батареи во время атаки. Они боязливо оглядывались по сторонам. — Подь сюда, — подозвал одного из них взводный. — Рассказывай, кто ты есть такой, а то тебя, как нового в ротище, не знают. Фамилия моя Шестеркин, с Тамбовской губернии. Рабочий, что ли? Никак нет, из христиан, служил половым в трактире. Солдаты задвигались и враждебно загудели. Знаем моих мошенников. Напоют, оберут и на улицу выкинут. Какой ты имел полное право бежать с батареи? Спросил Лепехин. Спужался. Думал, всех японец заберет. Думал. А ты б на других-то не смотрел и штыком работал. Так я не один бежал, и другие со мной. Мы со всех ответ требуем. Солдаты вздыхали, почесывались. — Что ж с ним делать? — спросил у присутствующих Лепехин. — А как о том сказано в Писании? — задали в свою очередь ему вопрос. — Возлюбливай сына да скрушит ему ребра пользы его ради. Послание апостола Павла Коринфянам, глава 3, стих 7. По Евангелию прочитал Лепехин. «Всыпать 25 горячих», — предложили в толпе. «Правов таких нет», — злобно оглянулся Шестеркин. «А с батареей бегать права есть», — подошел к нему вплотную Лепехин. «Я жалиться буду». «Кому?» «Поручику». «Так ты сам слышал, как он тебя на наш суд отдал. Повыше найдем». «Ишь ты какой прыткой!» Шестеркин не пошевелился, с угрюмой злобой глядя на взводного. «Шевелись, сука!» — послышалось в толпе. «Правов у вас таких нет! Вали на нары и стаскивай порты!» — распорядился взводный. Несколько человек накинулись на виновного и без особого труда уложили его на нары. Пароли вперехлёст солдатскими портупеями, истово и деловито. Лепехин считал удары. Шестеркин при каждом ударе вскрикивал и просил пощадить, но на него не обращали внимания. «Хватит!» — остановил наказание взводный, когда положенное число ударов было отсчитано. Шестеркин торопливо одевался. «Благодари мир за науку!» — сурово приказал Лепехин. В ответ наказанный разразился грубой бранью. «Бей!» — скомандовал Лепехин солдатам, возмущенный нахальством Шестеркина. Добрый десяток кулаков сразу обрушился на Шестеркина. «Довольно!» Вмешался, наконец, Лепехин, оттаскивая расходившихся солдат. «Не равен час, до смерти убьете!» Окровавленный, охующий Шестеркин, шатаясь, едва поднялся на ноги. Двое других бегунов, устрашенные виденным, беспрекословно дали себя выпороть. Ввиду их полной покорности, Лепехин ограничился всего 10 ударами. После экзекуции оба наказанные низко кланялись по сторонам и благодарили за науку. Когда порка кончилась, взводный пошел с докладом к Борейко. — Твои лишаки, поди, переломали им все ребра, — забеспокоился поручик. — Не должно того быть. На ногах стоят, значит, целы. Разговор был прерван появлением Блохина. — Здорово, Варнак! — приветствовал его поручик. — Зачем пожаловал? — Здравия желаю, ваш бродь. — Явите божескую милость, разрешите вернуться на батарею, — взмолился солдат. — Здесь ты не нужен. За литерной командует прапорщик, с ним и разговаривай. — Ваш бродь! — жалобно взмолился Блохин к Звонареву. — Дозвольте к вам обратно. Прапорщик внимательно посмотрел на него. — Чем тебе плохо на втором форту? — спросил он. — Житья от пехтуры нету. Далее смена произошла, пришли новые, один дурнее другого, не весь что мелют. — Что же именно? — поинтересовался Борейко. — Вашу гритлитербу японец потрохами забрал. — Как, — говорит, — может быть, коль на ней солдаты с электрического утеса, да еще самим с поручиком Борейко. В глазах солдата мелькнула лукавая искорка. — Так на всем свете нет такого войска, чтобы их одолеть, а у самого на сердце кошки сребут. А вдруг, думаю, остромились, чуть стемнело, сюда и побег посмотреть, что здесь делается.